Зов родного поля. Алексей Степанович Холодов, бывший колхозный механизатор, заснул и в эту ночь только под утро, когда в окна его городской квартиры перестали назойливо стучать крупные капли дождя. Все чаще воспоминания о родном доме не давали Алексею покоя. Вот и сегодня снилась ему родная деревенька Нерлейка, умытая теплым ливнем, бригадный домик механизаторов за околицей, знакомые лица недавних товарищей по работе. А по небу плывут низкие и тяжелые тучи. Кажется, вот-вот разгонит их ветер, и даже появляются голубые полосы на небе. А потом снова дождь. Кто-то сказал, что сегодня опять комбайны не выведешь в поле, что, мол, надо по домам расходиться. Он, Алексей, убежденно ответил на это предложение. «Да грех такой хлеб оставлять в поле! Его по минутам надо вырывать у непогоды!» Но будто не услышав Алексея, товарищи стали собираться. Тут Холодов вскочил со скамьи, начал что-то говорить громко. Проснулась жена. «Леша, что с тобой? Ребятишек разбудишь?» Алексей тотчас проснулся. Он долго и пристально смотрит в молочно-белый потолок. Закрывает глаза, пытаясь хоть ненадолго забыться. Не получается. Тогда Алексей тихо поднимается с кровати, открывает балконную дверь, ежится от прохлады и смотрит на городскую улицу. «Вот тебе, Алексей Степанович, и город. Куда захотел, туда и попал. А утро-то какое! Свежо и прохладно. Давно не встречал он такого утра, чарующего, будоражащего сознание приятными воспоминаниями. Разве уснешь, когда в памяти снова и снова всплывают живые картинки детства, проведенного в тихой деревеньке, события юности, родную Нерлейку с ее добрыми отзывчивыми людьми? При одних мыслях об этом сжимается сердце. И в самом деле, чего не хватает ему? Четвертый год в городе, сумел хорошую квартиру заработать. Вот радости, удовлетворения нет. Вот какой поворот судьба сделала. И все решил день, который так часто снится ему здесь, в городе. Механизаторы тогда разошлись по домам, не поняв Алексея. Он же остался сидеть в домике, и уже к вечеру, когда дождь перестал, а ветер обдул ржаное поле, выехал на косовицу. Работал допоздна. На стан тракторной бригады возвращался поздней ночью. При переезде через овраг комбайн забуксовал. Холодов не стал рвать машину, оставил во овраге до утра. А утром услышал, отличиться решил. Не поняли его в тот раз в деревне. Вот и уехал Холодов с семьей в город. Жена, дети, да и он сам друзей завели. Привыкли вроде к городской жизни. Работа у Алексея по-прежнему с механизмами связана. Зарплата приличная. По городской улице проехал первый троллейбус. Затем второй, третий. Город оживал. А в Нерлейке сейчас, наверное, хорошо. Деревенские уже в поле, жатва в разгаре. Правда, дожди мешают колхозникам. Как они нынче с ним управляются, с хлебом? Может, взять отпуск, да махнуть туда? Встало перед глазами раннее деревенское утро, когда мать будила Леньку. Поднимался он без понуканий. Поеживаясь, бежал до колодца, чтобы ополоснуться водой, и садился в избе завтракать. Мать ставила на стол еду, чего-то говорила, советовала. А Ленька нехотя ковырялся в сковородке с жареной картошкой, выпивал молоко, брал узелок с припасами на день. В сарае долго прилаживал косу, вечером отбитую отцом, трогал ее волнистое жало и двигался на гумно, где собирались нерлейцы, ожидая подвод. Да, столько времени прошло, а не забылся Алексею Холодову первый в жизни сенокос. Вот Ленька сделал первый замах, и коса сама, кажется, потекла сквозь жесткую траву, срезая ее под самый корень и сваливая на рядок. А косы звенели, всякое на свой лад. Вот это и перекличка кос, и покачивание мужицких спин, и мелькание срезанной травы захватывало Леньку, возбуждало в нем азарт, молодую удаль. И усталость не брала, Ленька не ощущала ее, только на секунду останавливался, чтобы смахнуть со лба пот. И снова махал косой, И была в этой работе какая-то необъяснимая легкость, приподнятость, притягательность. Поэтому и помнит он первый сенокос до мельчайших подробностей. Но ушло все это. И повторится ли еще когда? Уже солнце вовсю брыжет своими лучами. Домашние спят еще. Ребятишки на каникулах, жене во вторую смену сегодня на работу. Алексей смотрел на просыпающийся город, а виделась ему опять нерелейка. Нива уже налилась янтарным зерном. Колос к колосу стоит, будто на параде. Стадо давно уже прогнали по улице. Вышел на завалинку сосед, дед Степан, щурясь от солнца, радуясь рождению нового дня. На гумно сходятся мужики, бабы, молодежь. В поле собираются. За завтраком Алексей скажет жене: «Говорить с начальником цеха нынче пойду. Может быть, даст отпуск-то. В Нерлейку поедем».